Глава 11. За покупками. Базарное утро было уже в самом разгаре. Иринка вовсю крутила головой и балдела от многоголосой, многорасовой, шумной пестроты. Ей все было в диковинку, и все интересно. Лавки с вывесками всевозможных стилей, расцветок, материалов, развалы с тентами и без, шумные зубоскалы-лоточники, предлагающие всякую галантерейную мелочевку и пирожки, напитки, сласти для проголодавшихся покупателей. Все было классно. А за кошелек и жизнь, благодаря Маруське, шарфиком чутко дремавшей на груди, попаданка совершенно не опасалась. Раскатистый бас Райха отвлек девушку от развлечения. «Лора нынче пришла здесь поголовье жуликов изводить», — окликнул знакомую здоровяк. «Чего это сразу изводить?» — шутливо возмутилась Иринка. «Может, мы с Марусей выведением новой породы занимаемся? Воров с обостренной интуицией и повышенной осторожностью. Все для блага города Мелада». Великан с перебитым носом расхохотался. «Так-то оно хорошо. Да опаска берет. В мертвячий мест не хватит для отходов. Выведение. Ищешь ты чего снова, Лорра?» «Из одежды прикупить кое-что надо. И для постели», — честно призналась здоровяку девушка. «Это тебе в крайние ряды надо». Громадная лапа кора стражей ткнула, указывая направление. «Портновские лавки там. И тканями наотрез тоже торгуют». «Спасибо, лор». Сориентированная Иринка скорректировала направление движения и двинулась к полосатым тентам, удивительно похожим расцветкой на базарные палатки ее мира. Только эти больше напоминали невысокие шатры, чем палатки. И торговали там и впрямь бельем для сна, то есть всякими безразмерными ночнушками, колпаками и прочими аксессуарами, но не наволочками, пододеяльниками и простынями. Иринка запоздала, сверилась с памятью Ивейды и приуныла. Единых стандартов мебели, в том числе и спальной, в природе многорасового мира не существовало в принципе, как не существовало и стандарта постельного белья для нее. Все подушки, матрасы и одеяла попросту заворачивали в отрезы ткани, отмеряемые исключительно по заявке клиента. Потому Райха и говорил про торговлю на отрез. Обидно. Мечта о белом или нежной расцветке, пахнущем свежестью комплекте для двуспальной кроватки, свитой замечательным симбионтом, приказала долго жить. Покупательница в легкой тоске обозревала рулоны весьма неплохой ткани, схожей на вид и ощупь с хлопком и льном. На шелк Ивка не претендовала. Нет, вовсе не из скромности или экономии. Скользить по кровати не любила, предпочитала кататься. Судя по услышанным краем уха ценам, стоил материал недорого. Наверное, в изготовлении тоже использовались рунные инструменты, ускоряющие и облегчающие процесс ткачества. Тут Иринка не могла не одобрить звездную четверку богов и ее политику касательно дарования магических финтифлюшек. Фаерболами с двух рук швыряться – дурное дело нехитрое, а знаки выучить и их применение освоить – это как с иностранным языком, хоть какие-то мозги вкупе с усердием да нужны. «Какую ткань купить хочешь, деточка?» Обратилась к Иринке полная женщина, почти вплотную приблизившаяся к тому порогу, где вручают почетный титул бабушка. Собеседница опиралась на мерный шест, с помощью которого только что отделила зеленым полотном гоблинку. «Светлую эту», — решила попаданка, ткнув бледно-желтый рулон хлопка. И, на глазок прикинув, сообщила запрошенные размеры. «Две на две мерки — один кусок, одну на половину мерки — два куска и последние три на три мерки. И буду благодарна, если подскажете, где неподалеку мастериц, быстро орудующих иглой, найти можно. Полотенчиков, что ли, набор пошить надумала?» Добродушно поинтересовалась торговка, не спеша браться за мирную жердь и громадные острые ножницы. «Так это тебе через три прилавка. К Надейше надо. У нее готовые сыщешь». «Нет, мне нужна именно ткань именно такого размера. И место, где из нее что-то вроде мешков сшить смогут», — постаралась объяснить максимально примитивная Иринка, понимая, что до концепции комплекта постельного белья этот дивный мир еще не дорос. В прогрессора попаданка играть не желала категорически, совершенно разумно полагая, что основная масса таковых деятелей спускает все средства на продвижение идеи и в 99 случаях из 100 остается у разбитого корыта. Либо, если идея удачно стартует, оканчивает жизнь в чужих подвалах, в качестве дойных коров идей. Или в мертвячий, если речь идет о не особо сговорчивых жертвах и перестаравшихся палачей. Безнадежного покровителя в это болото даже соваться не стоит. Счастливо избежав нескольких смертей, Иринка не собиралась неоправданно рисковать, потакая собственной коммерческой жилке и фантазиям из глупых книжек. «О, если так, то тебе к племяшкам моим надо, вон там». Острые лезвия широких ножниц, метнувшись в опасной близости от лица Иринки, указали направление на лавку, вывеска которой вмещала стилизованное изображение мотка ниток, иголок, пяльцев и прочие швейные дребедения. А нет, не изображение. Все это добро было натуральным, просто накрепко пришпандорено к деревянному съемному кругу. Про заказ торговка больше не переспрашивала, четко отчекрыжила все 4 заказанных куска и за пару монет вручила девушке. Та с охапкой покупок ввалилась в швейную лавку и под озадаченными взглядами 3 пар женских глаз изложила свою просьбу. Сшить ткань по краям и сделать завязки. Пуговицы Иринка решила не заказывать, чтобы мозг у швей не порвало окончательно. Они и так вылупились на заказчицу с явным сомнением в ее душевном здоровье. Одна, самая молоденькая, даже участливо подсказала. «Может, одну завязку для мешочков делать будем? Веревочку проденем по шву. Так проще завязать будет и надежнее». «Нет», — решительно отказалась от рацпредложения попаданка, и пока ей не вызвали местный аналог специалистов для доставки в обитель с мягкими стенами, объяснила. «Это не совсем мешочки. Вернее, совсем не мешочки. Это для ритуала надо. И именно так». «О-о-о!» В глазах людских девушек мгновенно зажегся свет понимания. И к работе они приступили вдохновенно и бойко. Ритуалы — такая специфическая штука, у каждой расы свои. Поди все узнай. И сомнения в душевном здоровье клиентки пропали окончательно. С ней даже стали советоваться по поводу цвета завязок и их длины. А потом, когда шили, втянули в разговор о новом белье в соседней эльфийской лавке. Оказывается, дивная Кристель выставила такие, прямо такие модели, что ох, ах, ух, до чего стыд берет. Но такие миленькие. И такие кружавчики. Иринка выглянула, чтобы разглядеть эти ох, ах, ух, и едва челюсть не уронила. Вот кто оказался самым натуральным прогрессором. Вместо панталончиков, приличествующих девушкам и из детства носимых Ивейдой, лавка передовой эльфийки торговала нижним бельем привычных попаданки моделей. Нет, стрингов не было. Но обычные заниженные талии и трусики выставлялись однозначно. Даже пара боди нашлась. Правда, очень броских расцветок в малиновых и сиреневых тонах. Пока девушки-сплетницы орудовали иголками со скоростью, лишь едва уступающей швейным машинкам, но ничуть не уступающей в качестве, Иринка не выдержала и прогулялась к лавке Крисель. Особ дамского пола в торговом зале было едва ли не больше, чем сельдей в бочке. Но они ничего не покупали, только хихикали, подталкивали друг дружку локотками и розовели ушками, шейками, щечками, а кто-то и носиками, и трындели. Статная, рослая и крупная, если не сказать полная, эльфийка явно скучала за стойкой, когда Иринка спросила. «На меня нижнее белье белого, телесного или нежно-розового цвета найдется?» Крисель встрепенулась. «Конечно, Лора. В примерочную пройдете? Какую модель предпочтете?» «Кто же нижнее белье меряет? Его прикидывают к телу», — удивилась Иринка. «А модель вон ту, можно еще такую или такую». Попаданка ткнула в избранные вещички. Крисель, лучась энтузиазмом, потащила клиентку прикидывать, а попаданка после беглого осмотра резюмировала. «Красиво, беру». Портниха, до конца не уверенная в серьезности намерения клиентки, довольно заулыбалась и начала предлагать другой товар. «Нет, мне пока хватит, Лора», — отказалась экономная Иринка. 7 штучек в самый раз. В жару только такие легкие модельки и носить». Крисель со своей пышной фигурой, страдающая от избытка тепла и потертости в интимных местах по более худенькой Ивке, трагически вздохнула. Только из-за личных проблем она вообще отважилась на изобретение и выставку пробной партии прогрессивного белья. Но она совершенно не пользовалась спросом. Покупательницы глазели, хихикали, краснели, сплетничали, но кошельки не развязывали. Разочарованная и боящаяся разорения портниха уже собиралась снимать товар и возвращаться к традиционным панталонам. Почуяв угрозу своему благополучию, как это нормальной недельки свободно не купить, Иринка тут же включила менеджера, а она деловито предложила Крисель. «Во-первых, устройте из своих новинок платную выставку. Пусть хоть по медяшке, а за право поглазеть брать. А во-вторых, оборудовать для этого дела особую комнатку, куда пускать как бы нехотя и после уговоров. В-третьих, сшить еще несколько очень прогрессивных моделей белья на контрасте с которыми обычные трусики будут смотреться образцом скромности. Тут же на листе бумаги Ивка накалякала косенькие контуры стрингов. В-четвертых, партию готового товара срочно сбыть с оптовой скидкой в какой-нибудь публичный дом, где дамы не страдают излишними предрассудками. Даже назвала адрес единственного известного, в который ее заманивал давеча вкусный сутенер. Крисель внимала словам Иринки как откровению. Адресок цветущей ветви и чертеж белья скатала в трубочку и спрятала в самое надежное место. Потайной кармашек меж пышных грудей. Расстались вампирка и эльфийка, если не лучшими подругами, то добрыми приятельницами. Иринка собиралась зайти на досуге к изобретательнице. Особой нужды в лифчиках у обновленного тела Эвейды не было. Высокая, аккуратная грудь держалась сама. Но ведь белье это еще и красиво. Рано или поздно в ее жизни должен появиться тот, кому захочется красоту продемонстрировать. Ну а не появится, ему же хуже. Иринка Ивкина будет красива сама по себе. Как говорится, пусть сохнут те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел. С таким боевитым настроем девушка покидала лавку портнихи, гордо задрав носик. Стоило прикрыть дверь лавки Крисель, как кумушки, смолкшие пришествие покупательницы, снова затрындели, строя предположения касательно личности девицы, решившейся приобрести такое, одним словом, бесстыдство. Довольная Иринка вернулась в лавку, где ей споро дошивали ритуальные мешки, то есть комплект постельного белья, и расплатилась с мастерицами. Если комплект, прикинутый на глазок, подойдет, то позже еще можно будет заказать. Теплое одеяло при нынешней жаре пока вообще без надобности. А потом уж под мешочек его подобрать на глазок дело нехитрое. Или просто еще один пододеяльник в проверенном месте сшить. Ритуал, дескать, шибко серьезный, требует еще пару комплектов мешочков иной расцветки. Девицы тут же насели на заказчицу, выпытывая ее впечатление от бесстыдства с кружавчиками Крисель. И Иринка не подвела народ. Ожидания швей оправдались с лихвой, когда светловолосая заказчица, расплывшись в благодарной улыбке, объявила. «Спасибо, что такое местечко интересное подсказали, Лора. Я себе сразу несколько штучек прикупила. По нынешней городской жаре, которая не чета лесной прохладе, удобнее белья не подобрать. Нигде не трет. Опять же, цена ниже, потому что расход ткани меньше». Увы, продолжение речи об ударном воздействии белья на неподготовленную психику мужского пола пришлось упустить. Девицей облегченного поведения прослыть нетрудно, а вернуть репутацию куда труднее будет. Не то чтобы Иринку сильно беспокоило мнение толпы и отдельных ее единиц, но мало ли что от этого самого мнения будет зависеть в части финансов и предоставления услуг. Оставив удивленных девиц переваривать рекламный посыл про экономичность обновок, попаданка рассчиталась за работу, забрала заказ и вышла. Трусики на тонких веревочках, завязывающихся бантиком вместо отсутствующих как класс резинок, и комплект постельного белья грели душу поболее всяких лучших друзей девушек, бриллиантов. Наверное, ни одна такая подружка не пробовала поспать в лесу на подстилке из хвои. И уж тем более не пыталась спать на твердых драгоценных камнях и носить их вместо трусиков, а то бы живо согласилась с Иринкой. Притормозив у обычной одежной лавки, она приобрела себе нормальный тонкий плащ, опять же универсального эльфийского серого шелка, несколько юбок и кое-какие иные вещицы. Все покупки прямо здесь же, в считанные минуты, подогнали по фигуре заказчицы. Рубашками девушка решила пользоваться пока теми, что унаследовала от мумии, а денежки экономить. По счастью, в Меладе дамы уже успели оценить удобство кроя мужских рубашек и вовсю ими пользовались. Хотя и блузочки тоже носили, как же без этого. Бронзовый колокольчик с мелодичным звоном стал следующей покупкой. И на этом шопинг пришлось сворачивать. Места для посуды в руках просто не осталось, а значит, девушке предстоял новый визит на базар или набег на ближайшую лавку с подходящим ассортиментом товара. Счастливая попаданка с объемным свертком в обеих лапках выбиралась с базара. И тут девушку в очередной раз толкнул какой-то невежа и не только пихнул, но и попытался выдрать из рук ценный груз. Маруся отреагировала молниеносно. «Опаньки, опять!» Только и сказала Ивкина, проследив, как к ее ногам рухнул труп незадачливого вора. Змейка снова юркнула за пазуху, а Иринка обреченно набрала в грудь побольше воздуха и завопила на весь базар. «Лор Райха! Лор Райхо!» Стражник то ли патрулировал недалече, профессионально предчувствуя неприятности пятой точкой, то ли голосок у Иринки оказался нужной степени пронзительности. Зов был услышан. Народ еще даже шуметь не начал с удачи о трупе, а лор Райха уже сориентировался и добрался до цели меньше, чем через минуту. Глянув на тело типа с мелкими крысиными чертами лица и однозначно опознав его, кор стражи только крякнул. Почесав в затылке, страж обреченно спросил. «Породу, значит, выводить собралась?» «Оно само», — невинно захлопала глазками Иринка и только что ножкой не шаркнула, демонстрируя крайнюю степень смущения. Пальчиком не поковыряла из-за занятости рук. «Само, значит», — хмыкнул Райха и уточнил. «Еще какая надобность тебя на базаре держит?» «Нет, я домой шла», — порадовала собеседника Иринка. «Вот и ступай, Лорра, коль с делами закончила. Эх, если так пойдет, мне к тебе будет проще пару ребят для неотлучной охраны приставить, чем в мертвячью каждый день падаль таскать». «Больше трупов, меньше варья. Меньше варья, меньше трупов. В итоге-то все будет ладушки, нет?» Светло улыбнулась остроухая красавица с перламутровыми волосами, кокетливо сдув со лба локон, выбившийся из-под присмотра миленького цветочного венка. Кажется, крохотная веточка прядку волос листиком подхватила и убрала в прическу. «В итоге-то, может, и так». Задумчиво ухмыльнулся кор городских стражей и от души пнул труп, после чего пояснил. «Эта скотина в прошлом цикле у многодетной вдовы Гальди последние монеты стянула из кошеля. Мы с ребятами скидывались ей на житье, чтоб до новой оплаты заказа швея протянула». «Эй, а если вы всю эту шушеру поименно и их вину досконально знаете, почему они по городу гуляют, а не в тюрьме сидят?» — удивилась Иринка. «Закон, Милада, един для всех. За руку не схвачен, свидетелей нет. Значит, гуляет до поры», — скривился Райха. «А что и про кого мне птички поют? Так то для приговора судьи не сгодится. Но знать твари я обязан. Рано или поздно любую промашку допустят. И тогда уж все припомним. Но с тобой, Лора, этого поздно они, чувствую, не дождутся». Страж расплылся в хищной улыбке. «Ведь что занятно. Самая гнусная шваль из швали близ тебя последний вздох испускает. Шутки Вейха не иначе». Покорно согласилась Иринка, начиная подозревать, что это жу-жу-жу неспроста. Может, статься вампирская суть рода темного искуса и впрямь тянет к ней, как мошкару на огонек свечи, мерзавцев любой расы, и заставляют не только шеи подставлять для перекуса, а вообще. Этот, которого куснула маскарадница, название вкусняшки претендовать никак не мог. Или Иринка не успела почуять? Да нет, эльфа тогда она сразу распознала как съедобного. Значит, не каждый подонок для нее вкусен. Вероятно, отбор все же проходит по неизвестным критериям. Или дело не только в моральных качествах жертвы, а в чем-то ином. Статистики маловато. Окончательные выводы рано делать. Увы, спросить, так ли оно в самом деле, как ей кажется, или все ерунда, было не у кого. Знатоков вампирской сути под рукой не имелось. Мать из замка испарилась давненько, не оставив после себя никаких наставлений по сути и применению дара. Отец был другого рода, и общаться с неудачной дочерью никогда особенно не желал. Может, потому, что та ему бывшую супругу напоминала. А может, как раз из-за того, что не напоминала. А сама Ивейда истоками сути не интересовалась. Только и знала, что лопать, пытаясь заглушить вечный голод. Впрочем, это ей, попаданке, сейчас легко девчонку упрекать. Сытый голодного не разумеет. Негде и неким бедолаге было насытиться, а инстинкт спал. Только на границе жизни и смерти пробудился, чтобы хозяйку спасти.